Глава 78. Напутствие. Поселили нас в истинно королевских апартаментах. Я, конечно, понимала, что у эльфов особое чувство стиля, изысканное, богатое, изящное, но то, что предстало перед моими глазами, повергло в экстаз моего внутреннего эстета. Винни поглядывала на эльфийское великолепие из кармана Райдена с явным одобрением. На пушистой морде было написано, что ее друзья достойны жить в самой красивой обстановке, и эльфийский дворец на эту роль вполне подойдет. В карете министр Леонель сказал, что нам дадут пару часов на отдых, но на самом деле расслабиться было невозможно. Едва мы вошли в наши императорские покои, меня облепили бойкие молодые служанки. С щебетанием и поразительной энергией они принялись помогать мне облачиться в шикарнейшее королевское платье. Длинное, белое, с позолотой, расшитое сверкающими драгоценными камнями. Потом занялись моей прической, обувью и макияжем. А вокруг Нокса Нуара тоже засуетились остроухие пажи, предлагая выбрать костюм для свадьбы и коронации. Когда все это модное безумие завершилось, нас наконец-то оставили наедине. «Да вы как два алмазика, красивые и сияющие. Хоть сейчас на обложку журнала «Короли года», — оценила Винни. «Мне в этом даже присесть страшно», — сдавленно призналась я, потрясенно разглядывая себя в зеркале. «Не слишком сильно затянули корсет», — выразил беспокойство Райден. «Нормально, дышать могу», — ответила я. «Садись куда хочешь», — махнула лапкой Винни. «Это всего лишь платье. Любые складки разгладят магии». «Ты у меня такая красивая». В серебристых глазах дракона-эльфа было столько восхищения и обожания, что на душе потеплело. «Не бойся, присядь!» Райден уверенно подвел меня к дивану. Едва я на него осторожно опустилась, как большое зеркало на стене пошло рябью, превращаясь в экран. «Входящий вызов от ректора Арнуса из Ританской академии. Соединить?» раздался мягкий мужской голос из динамиков под потолком. Мы с Ноксом встревоженно переглянулись, гадая, что случилось. Неужели Эмильен в теле Райдена пришел в себя? «Соединить!» — скомандовал Нокс Нуар. «Ваше Величество!» — ответил нам на экране поклон Арнус. Он находился в своем кабинете, и за его спиной виднелись знакомые нам книжные стеллажи. «Я отпустил на свадьбу своих студентов, а до дома они добрались уже императорами», — сдержанно улыбнулся он. «В Стотгородке все только о вас и говорят». По его напряженной позе я догадалась. Он уверен, что канал прослушивается. Значит, придется общаться иносказательно. «Как дела в Академии?» — поинтересовался Райден. «Что-то случилось?» Потерев кончик носа, ректор ответил. «В целом, все хорошо. Но есть новости. Тело куратора леди Алексии, Райдена Нокса, забрали на свою планету его родные. Я не мог запретить правителю Империи Огненных Драконов и наследному принцу. Там отличная медицина, так что, не сомневаюсь, пострадавший дракон скоро придет в себя». «Ага. Это Арнус так тонко намекнул, что у нас мало времени. Пора заканчивать всю эту авантюру. Знать бы как, после всего, что мы натворили». «Ясно», — лаконично отозвался мой супруг. «Что-то еще?» «Принцесса Лилисет Хаминтер взята под стражу и дает сейчас признательные показания. Ее подельник, солнечный эльф Саидиэль Шенриан, тоже арестован. Мы уже установили, как эти двое доставляли в Академию запрещенное оружие. Это был магический канал, и он сейчас перекрыт. Безопасность в Академии восстановлена», — заверил Арнус. «Отличные новости», — отозвался Райден. «Согласен. Я за вас очень рад. И сильно волнуюсь за вас обоих. Надеюсь, у вас все хорошо. И еще, генерал Даун переживает за Алексию. Он считает ее своей подопечной. Прошу позволить мне поговорить с ним. Он должен знать, как у вас все на самом деле замечательно», — добавил ректор после паузы. «Понятно. Значит, Арнус просит разрешения рассказать генералу, как обстоят дела на самом деле». «Разрешаю». После небольшого колебания кивнул Нокс Нуар. «Берегите себя, ребята. Точнее, ваше величество. Если что, я всегда на связи. Удачи!» Сказав все, что хотел, ректор отключился. Тряхнув головой, Райден мягко усмехнулся. «Представляю, как будет орать на меня Даун. Но он должен все знать. Возможно, понадобится его помощь. Я тоже так думаю. Одобрила я его решение. Ваше Величество, вас просят в тронный зал на церемонию бракосочетания, заявил один из пажей, вошедший в наши покои после деликатного стука в дверь. Идем, моя королева. Райден галантно протянул мне руку, за которую я ухватилась, как утопающий за соломинку. «А я, как всегда, в пиджачок!» Винни нырнула в карман императорского камзола.